Глава 6. Оправдание жестокости. «Ты стала жестокой, Катарина», — сказала Делфин де Монже, когда мы с ней после отбоя лежали в своих кроватях. «Нет, милая, я тебя не осуждаю. Обстоятельства». Я тяжело вздохнула. «Обстоятельства». Последним стала беседа с Сорбиром Лузиньяком в фойе «Цитадели знаний». Я отправлялась на ужин в великолепном почти настроении. О коварной Мадлен не думала, о чудовищном бальном минусе думать себе запретила, тем более что к вечеру минус 270 превратились в минус 255. Ничего, как говорится в обществе кухарок и садовников, курочка по зернышку клюет. А занятия в библиотеке и вовсе привели меня в благостное душевное состояние. «Мадмуазель Горель?» Ждал у колонны молодой человек в белоснежном камзоле. Я вежливо поздоровалась. Обычно подвижное лицо рыжего сорбира сейчас напоминало гипсовую маску. Он смотрел поверх моего плеча, как будто избегая прямого взгляда. «Нам следует объясниться». Приподняв удивленно брови, я ждала продолжения. «То, как вы поступили с Мадлен де Бофриман, подло и бесчеловечно», проговорил Лузиньяк безо всякого выражения. «Предположу, что, пользуясь покровительством монсеньора Дюпере, вы решились...» «Осторожней, месье», — перебила я. «Пересказывание досужих сплетен может замарать вашу безупречность». «Пользуясь покровительством ректора», — с нажимом повторил аристократ. «Вы решили мстить каждому, кто, как вы думаете, хочет вас обидеть». «Болван! Безупречный болван! Ну и что мне теперь делать?» Не драться же, право слово. Ах, если бы у меня было хоть чье-нибудь покровительство. Месье Лузиньяк, вы закончили? Мне хотелось бы успеть на ужин. Он, наконец, посмотрел мне в лицо, как мне показалось, с удивлением. «Мадмуазель Горель, поймите, никто не желает вам зла». «Обещаю обдумать эту свежую мысль, коллега. И раз уж мы делимся сентенциями для размышлений, позволю себе и вам предложить одну». Мадмуазель Бофриман, корпус филит, сама перевернула на себя сосуд с разъедающей субстанцией. Кстати, вот и мой портшес. Позвольте пройти. Лузиньяк не пошевелился. Ваша тема ложна. Представить, что человек по доброй воле подвергнет себя чудовищным страданиям, тем более девушка. Мне нечего добавить. Мадлен умирала от боли несколько часов. Не умерла? «Тогда передавайте ей пожелание скорейшего выздоровления». Не знаю, как это называется у сорбиров. Филиды пользуются термином «раскачка». Кажется, я раскачала Лузиньяка. Его лицо исказила болезненная гримаса, глаза блеснули яростью. «Вы, Горель, страшное существо, демон разрушения. После вас остаются руины и пепелище. Вы разрушили карьеру Шанвера, разбили сердце Брюссо, покалечили Бофриман. Что теперь? Какую кару вы подготовили мне?» Судя по всему, раскачка у нас произошла взаимная. Меня буквально затрясло от возмущения. Я воскликнула. «У вашего Брюссо нет сердца, а подруга Мадлен наверняка носит в груди клубок змей вместо этого органа. Шанвер? Неужели, если бы он меня не проклял, Арман вас не проклинал?» Мы практически орали друг на друга. «Ложь! Вы там были вместе со мной в Клятва Заатара мешала говорить. Я топнула ногой. «Шанвер использовал сорбирское заклинание, чтобы разбить мудру Феникс, которую я на вас по ошибке наложил». Дионис холодно улыбнулся и продолжил преувеличенно спокойным тоном. «Кстати, вот вам великолепное оружие против меня. Пожалуйтесь монсеньору. Он непременно исключит меня из академии». «Простите?» Я растерялась. «Феникс? Это сложная консона?» Молодой человек почему-то тоже растерялся. «Магия сорбиров. Но почему я сейчас...» Он тряхнул головой, поправил растрепавшиеся волосы. «Неважно. Арман пострадал напрасно. И если случай с Шанвером я мог счесть вашей, Горель, ошибкой, ситуацию с Мадлен...» «Погодите. Получается, Шанвер сплел безупречное кружево, чтобы деактивировать ваше? Ту самую согревающую мудру, которая заставляла меня страдать от жары? Эти страдания несравнимы с мучениями Бофриман. Ну вот заладил. Опять Мадлен. Шанвер не был виноват. Я ошиблась. Нужно, не знаю, попросить у него прощения? Сообщить мансиньору? Но тогда накажут Лузиньяка. И да, наказание Арману тоже не отменят. Потому что заклинание было. Зеркало истины это подтвердило. С целью подчинения, либо защиты, либо еще с какой-либо целью. Святой Порталон. Нужно немедленно разыскать фамильяра Шанвера, решила я вслух. «Это произойдет без вашего участия, мадемуазель Гарель», — сообщили мне холодно. «Держитесь подальше от Армана де Шанвера и остальных моих друзей». Сорбир шагнул в кабинку Парчеза. «Подождите, Дионис!» — взмолилась я. Аристократ обернулся. «Извольте больше не называть меня по имени, Гарель». Обиды не было. Так, крошечный шлепок по самолюбию. Я вздернула подбородок. «Как вам будет угодно, месье Лузиньяк?» Он уехал, оставив меня страдать, пока подойдет следующая кабинка. Проклятие! Проклятые сорбиры, трижды проклятые аристократы! Нужно было надавать рыжему пощечин. Шанвер не виноват. Я ошиблась. Ты и сама, Кати, что-то подобное подозревала. И что теперь делать? «Ну, отложи все, как обычно. Подумаешь, против тебя теперь выступает вся великолепная четверка Заатара. Нужно все исправить. Я найду демоническую Урсулу. Арман опять станет безупречным. Но, куда понеслась? Демоническим фамильяром и без тебя есть кому заняться. Подумай о своей безопасности. По мнению аристократической квадры, ты хуже крысы. Думаешь, тебя пощадят? Что я могу?» Мадлен де Бофриман дергает своих шевалье за ниточки, как кукольник марионеток. Кроме того, у нее есть Дюром, наша староста. Это дает такую свободу интриг. Мадлен, шевалье, староста. Я настолько погрузилась в размышления, что не замечала, куда направляюсь. Пришла в себя уже в спальне, сидя у прикроватного столика над исчерканным листом бумаги. Схема пока довольно куцая. Но лиха беда начала. Великолепная четверка Заатара. Лузиньяк, Шанвер, Брюссо, Бофриман. Последнее имя обведено в кружочек. От него две стрелочки под ними. Пажо, Дюром. Что важно для Мадлен? Кроме ее статуса негласной королевы Академии. Власть. О да, это она обожает. На чем основана власть Бофриман? Итак, для начала... Мы лишим мадмуазель звания лучшей студентки Академии. Этим займусь я. Брось, Кати, с твоими минус 200 баллов. Баллы не главное. Знание — это, ну, что-то вроде мнения общества. А общество довольно ветрено и обожает новые имена. Я сыграю умницу лучше Мадлен. Хорошо, что потом? Староста Дюром будет мешать. Нужно сменить старосту. Дюром плохо исполняет свои обязанности. Дельфин. Намекнуть ей, подтолкнуть к действиям. О, да ты увлеклась политикой. Что еще? Блистательная четверка. Я разрушу эту квадру. Смелое заявление. И каким же образом? В идеале разузнать, чем именно Мадлен привязала к себе шевалье, и девальвировать эту привязку. Но я спрятала в ящик схему. Но можно поступить и проще. Соблазни Армана. Заставь порвать с невестой. Изобрази жертву и... Нет. Да почему? Бофриман можно, а тебе нельзя? И, кстати, пококетничай с Виктором. В груди шевалье все еще тлеет. Нет. Захлопнув двери спальни, я отправилась в умывальню, чтобы постоять под ледяным душем. Катарина Гарель сходит с ума. Она разговаривает сама с собой и громоздит подлые коварные планы. С этим надо что-то делать. Например, посетить лекарей. Меня запрут в башне на Бикрень по соседству с другими безумцами. Мэтр Анаре прошлой осенью водил нас туда на экскурсию. От воспоминаний мне стало дурно. Мягкие стены камер, недвижимые — либо, напротив, беснующиеся в припадках постояльцы. Подождем. Это действительно может подождать. Когда Деманже вернулась после ужина, я уже лежала в постели. «О чем думаешь?» — спросила подруга. «Судя по тому, что в столовой ты так и не появилась, мысли малоприятны». «Хочу стать демоном разрушения», — призналась я, «и превратить в руины жизнь Мадлен де Бофриман». Делфин тоже готовилась ко сну. День, наполненный лекциями и тренировками, вымотал и ее. «Ты стала жестокой, Катарина». «Нет, милая, я тебя не осуждаю. Обстоятельства». Я вздохнула. Какая жалость, что невозможно все рассказать подруге. Моя месть — мое дело. Делфин абсолютно ни при чем, тем более есть еще месье де Манже, достойный батюшка, и его коммерческие планы. «Было бы замечательно, дорогая, если бы ты очаровала Лузиньяка». Только что пришедшая мне в голову мысль показалась удачной. «Да, если Дионис влюбится в Делфин, Бофриман лишится одного из шевалье». Подруга рассмеялась. «Нелепость. Даже если предположить, что мне бы захотелось...» «Нет, Кати, ничего не получится». «Это еще почему?» Девушка ответила после паузы, и в голосе ее не осталось веселья. «Он предпочитает мужчин. Вот почему». «Дионис влюблен в Дешанвера». «Понятно. Бофриман мне с таким сладострастием об этом рассказывала. Давно еще, когда не стала такой высокомерной тварью. И, знаешь, я ей верю, потому что за все годы, что Лузиньяк учится в Заотаре, ни разу ни с кем из девушек он не сблизился». Возражений у меня не нашлось. «Дионис, мужелюб? Святые покровители, вот так новость!» Деманже продолжала. «Мадлен де Бофриман хитрее сотни демонов запределья. Она держит при себе троих шевалье вовсе не одной лишь женской прелестью. Для каждого у нее свой поводок. Диониса она ведет на ниточке его постыдной тайны. Шанвера, сама знаешь, чем». «А чем она держит Брюссо?» — заинтересовалась я. «Его семья не богата», — Делфин зевнула. «Может, деньгами?» «Хотя золото четверки обеспечивает Шанвер, благодаря сокровищнице Дель Камбров». «Любопытно, как он получил свое богатство». «Ну так расспроси Эмери», — предложила подруга. «Все, дорогая, давай спать».